Семья Левитанов распалась. Была бедность, но был очаг, кров. Теперь еще большая бедность, но нет очага, крова. И впереди годы нищеты. Левитан ушел из дому. Он не мог больше оставаться у сестры, когда ее маленькому ребенку не всегда хватало молока. И хотя Тереза поделилась бы последним ломтем хлеба с младшим братом, он боялся быть кому-то в тягость. Куда он ушел? Где нашел приют? Никуда. Адреса у него не было. Он скитался. И в такие ночи, когда бредешь по улицам большого города, мимо домов с освещенными окнами, и нигде тебе нет приюта, такие ночи ожесточается сердце, и понимаешь цену человеческому участию. Во всем большом городе, где так много теплых квартир, не находилось места этому бедному парню. В тяжкий день, когда казалось, что нет сил сопротивляться несчастьям, Левитан услышал потрясшую его историю. В курилке училища шепотом, как крамолу, один ученик рассказал об интересном эпизоде из биографии Бетховена. К композитору пришел молодой музыкант и показал свое сочинение. На обложке нотной тетради он написал «Кончил с Божьей помощью». Бетховен взял карандаш и тут же начертал «Человек, помогай себе сам». Слова эти осветили Левитану его собственную жизнь. Он знал участие друзей, родственников. Но кто из них поможет выйти на дорогу? Только он сам, его воля. И юноша вступил в борьбу с ударами судьбы, помня о словах великого человека. Жестокая юность. Однажды в класс вошел инспектор и громко объявил, что ученик Левитан должен покинуть занятие. Он не внес плату за учение, и его исключали из училища. Высокий юноша поднялся. Его обычно бледное лицо пылало. Он лихорадочно собирал краски, кисти, спешил уйти от вопрошающих и участливых глаз товарищей. Дверь за ним захлопнулась. Внезапно все поняли, что произошло, и также внезапно пришли к единому решению — помочь. Все зашумело, заволновалось, гул стоял в классе. Деньги собрали, каждый давал сколько мог. К концу урока в канцелярию внесли нужную сумму и поспешили обрадовать товарища, что он может вновь приступить к занятиям. На другой день Левитан произносил слова благодарности, они застревали в горле. Он захлебывался от слез. Мысль билась вокруг одного и того же. Как быть, если откроется дверь, и ему снова предложат покинуть класс? Ведь нельзя же надеяться на то, что опять помогут товарищи. Его заступником могут стать только отличные учебные успехи. Самопожертвование, собранная воля удержит его в стенах училища. Началась битва за себя. Надо отдать должное выдержке Левитана. Он сумел доказать свое право на образование. Задан эскиз композиции. Прежде можно бы остановиться на первой мысли. Но угроза остаться за бортом училища всегда маячила перед Левитаном. Он не щадил себя, принимал и отвергал десятки вариантов, прежде чем сдавал работу учителю. На уроках Левитан блистал знанием литературы. Вот когда дали плоды семена, посеянные матерью. Она разбудила в нем почтение к книгам, раскрыла перед ним колдовскую силу поэзии. Истории искусства Левитан предавался беззаветно. Часы углубленного чтения в библиотеке, ни одного пропущенного слова на лекции, прекрасно сдан экзамен. Вот когда можно почти согласиться с тем, что любили повторять многие преподаватели. Ученики — это щенки, брошенные в воду, только сильные выплывают. Левитан по праву причислял себя к сильным, когда его на 3 года освободили от платы за учение.